Верховный магистр воздел руки. Кадила судьбы ритуально покараны, дабы злое бестолковое мышление изгнано было из освященного круга. — Ага. — Верховный магистр опустил руки. — Ага? — переспросил он. — Ага, — подтвердил довольный брат Золотарь. — Сам покарал. — Тебе полагалось ответить «да, о Верховный», — сказал Верховный магистр. — Ну, честное слово, сколько раз вам повторять, если вы не проникнетесь духом? Вот — Вот-вот, слушай, что тебе Верховный магистр говорит, — сказал брат Каланча, прожигая взглядом оплошавшего брата. — Так я сколько часов кадила карал? — буркнул брат Золотарь. — Продолжайте, о Верховный магистр, — сказал брат Каланча. — Ну, хорошо, — сказал тот. — Сегодня у нас опять пробный призыв. Надеюсь, все раздобыли потребное сырье, братья. — Скоблил их и скоблил, и никакого тебе даже спасибо. — Все готово, Верховный магистр, — сказал брат Каланча. На сей раз, — признал Верховный магистр, — коллекция вышла чуть получше. Братья времени даром не теряли. На почетном месте красовалась горящая трактирная вывеска. Ее демонтаж, — решил он, — заслуживал награды за услугу обществу. И горела вырви глаз розовым и припадочно мигала. — Это я принес, — гордо сообщил брат Каланча. Они думали, я ее чиню, а я взял отвертку и... — Да, молодец, — сказал Верховный магистр. — Проявил инициативность. — Спасибо, Верховный магистр, — просиял брат Каланча. — Руки в кровь стер. Все теперь красные в цыпках. И $3 ко мне не возвернулись, и никто даже не скажет. — А теперь, — промолвил Верховный магистр, взяв книгу, — мы приступаем к началу. — Брат Золотарь, закрой рот!